38. Между тем Веспасиан во второй раз, смотри примечание 93, и Тит впервые вступили в должность консулов. Примечание 93. Впервые он был консулом суффектом в 51 году. Конец примечания. Оба находились далеко от столицы, охваченные скорбью и тоскливым ожиданием действительных и мнимых несчастий. Ходили, например, слухи, будто от империи отложилась провинция Африка, подстрекаемая к тому своим проконсулом Луцием Пизоном. Примечание 94. Луций Кальпурний Пизон, консул 57 года. Конец примечания. На самом деле Пизон и не помышлял ни о каком восстании. Зимние холода не давали судам возможности выйти в плавание. Чернь же, привыкшая покупать хлеб каждый день, и только на один день, вечно боявшаяся, что прекратится подвоз зерна, из всех государственных дел, интересовавшаяся только доставкой хлеба, поверила, будто свершилось то, чего она постоянно опасалась, будто порты закрыты и подвоз зерна приостановлен. Слухи эти раздували и виталианцы, по-прежнему действовавшие в интересах своей партии, и флавианцы, чью алчность внешние войны лишь раздражали, а победы, одержанные в гражданской войне, не смогли насытить.